наши помыслы — пшеницы и плевелы. Смирение, говорили святые отцы, есть некое божественное свойство. Собственно, это как раз и есть то, без чего истинное общение с Богом невозможно. Смирение является тем, чего нам труднее всего достигнуть по причине присущей нам гордости. Гордый человек любить по-настоящему никого и прежде всего Бога не может, потому что в наибольшей степени любит свою персону. Но, к слову сказать, и эта любовь извращена гордынею, а любит он не собственно себя, а больше свои прихоти. Из-за гордыни человек изменяет своей главной цели. Первую, пишет игумен Филарет Дроздов, и самую важную обязанностью человека в отношении к самому себе является выработка в себе духовной личности, нашего истинного христианского «я». И вот старец говорит, что первым этапом на пути к смирению должно быть стремление питать свой ум только добрыми помыслами. Необходимо тщательно следить за собой и не быть самонадеянно уверенным в том, что окружающее нас именно таково, как мы о нем думаем. Если мы вполне доверимся своим помыслам, то сделаем свой ум податливым для дьявольских внушений, которые непременно склонят человека ко злу, даже если по натуре это человек добрый. Лучше всего, если в уме и в сердце нет вовсе никакого помысла, ни худого, ни благостного, ибо здесь должен быть тот престол, где восседает сам Господь и решает и поучает, что человеку делать. Уму подобает быть чистым от всяких помыслов. Древние подвижники-аскеты вовсе не верили своим помыслам. Однако такое состояние дается человеку только на вершинах подвижничества. От нас же требуется непрерывно наблюдать за роящимися, невесть откуда влетающими в скорбный домик нашего ума мыслями, и отгонять все, которые не соответствуют двум главнейшим заповедям – о любви к Богу и ближнему. Один из подвижников древности Авва Аполлос говорит: «Мы должны отвергать и изглаждать из ума злые и непотребные помыслы при самом начале их». Старец советовал следующим образом хранить сердце и ум от злых помыслов. Представить себе, что снаружи нас идет война, все рушится и гибнет, но внутри нас безопасное жилище, и надо хранить его, а шум войны пусть и слышится. Решение одно – добрый помысел. Старец поучает, например, что надо непременно питать себя добрыми помыслами в отношении к нищим. Когда нищие кажутся нам слишком грязными, назойливыми или лживыми, тем не менее следует пожалеть их и подать. В его жизни был случай, когда он, имея мысль добрую, подал докучливой и неопрятной нищенке и неожиданно вскоре получил от нее же большое утешение. Здесь, думается, уместно для сравнения вспомнить происшествие, случившееся в древности со святым Агафоном. Как-то раз Авва Агафон шел в город, чтобы продать скромное свое рукоделие. И вот лежит перед ним на дороге прокаженный. «Куда идешь?» — спрашивает прокаженный. «В город. Окажи любовь, отнеси меня туда». Авва на плечах своих отнес его в город. На рынке больной попросил, чтобы Авва положил его рядом, где будет продавать свое рукоделие. Через некоторое время что-то было продано. «За сколько продал?» Авва ответил, что, мол, за столько-то. «Купи мне хлеб». Авва выполнил просьбу. Еще что-то продалось, и снова «купи мне хлеб». И снова прошение было исполнено. Наконец Авва распродал все и собрался было в обратный путь. «Ты уходишь?» «Ухожу». «Окажи любовь, отнеси меня туда, где взял». Авва опять на плечах своих отнес прокаженного на место и уложил там. Прокаженный произнес: «Благословен ты, Агафон, от Господа на небеси и на земли». Авва оглянулся, но никого не увидел. То был ангел Господень, пришедший испытать подвижника. Однако и мы можем не знать, с кем на самом деле в том или ином случае свела нас воля Божия. Старец открывает, что благого воздействия на душу, которое производит даже малое милостыня и добро, оказанное ближнему, не сможет оказать ни один кардиолог, дай ему хоть мешок денег. Для подвязающихся ради сохранения своей души, говорил старец, и телесной непорочности, Чистые помыслы имеют большую духовную силу, чем любые подвиги, пост, бдение и прочее. Вот мудрое речение Аввы Исаии, отшельника. «Познается дерево от плода и устроение ума от помыслов, в которых он пребывает. По устроению ума познается состояние души». Духовный опыт по образному поучению старца приобретается благодаря огню, который вызывает на себя воин Христов со стороны бесов в духовном сражении. Перед началом боя враг совершает артподготовку с помощью посылаемых помыслов. Самое надежное оружие против вражьих помыслов – молитва Иисусова. Наибольшим недугом нашего времени являются суетные помыслы мирских людей, которые приносят одну душевную тяжесть. Исцелить от этого недуга может только Христос, подающий человеку душевную тишину, а вместе с нею вечность. Только надо покаяться и обратиться ко Христу. Человек, победивший мысленного врага, увенчивается Христом. Когда его спросил некто, почему старец сидит в монастыре, а не идет хоть как-то помочь миру, одержимому скорбями, старец ответил вопрошающему, чтобы тот сменил претенциозный помысел на добрый, и тогда увидит, что одно дело работа светофора на перекрестке, а другое — маяка на море. «Путь обычного человека, — поучал старец, — двойственен. Под словом «обычный», кажется, можно разуметь любого из нас. Поскольку сердце склоняется и к добрым, и к лукавым помыслам, и воля человеческая, следуя греховной двойственности, подчиняется то одним, то другим. Поэтому самое правильное — искренне исповедоваться духовнику и молиться, чтобы Бог направил мысли в должную сторону, чтобы очистился ум. Именно потому, что люди прекратили контроль за мышлением своим, рассуждал старец, мир ныне безумствует, подчиняясь воле греховной. Это и есть настоящая катастрофа, источник всех катастроф. Без истинной веры, без Бога в сердце, без беспощадного изгнания злых помыслов ничего истинно хорошего человек своей волей достичь не может. «Без меня не можете творить и ничего же», — сказал Господь. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 5. Чтобы помогал нам Бог, всем нашим бедам мы должны противопоставить добрые помыслы, терпение и смирение. Человека, подчиняющегося добрым или худым помыслам, старец сравнивал с пчелой или мухой. Обе летят в воздухе над садом, но первая стремится сесть на благоуханный цветок, чтобы собрать нектар, а другая перелетает струящийся ароматами сад и устремляется на задворки к нечистотам. В этом простой, но безукоризненно точный пример, как воспитывать свою волю. Святые отцы говорили, что невозможно не прийти помыслам, в том числе и злым, которых великое множество. Все дело в том, как мы отнесемся к ним. Старец Паисий сравнивает помыслы с самолетами в воздухе. Они гудят, кружатся. Но для человека главное не превращать себя в аэродром для их посадки. Оставлять себе только благие мысли. Благой помысл учит Паисий вслед за святыми отцами, подчиняет себе страсти, похоть и гнев. Он помогает нам не согнуться под игом злонравия. Тем, кто только приступает к духовной жизни, наверняка это подавляющее большинство из нас, приличествует не погружаться сразу в глубины учения, но прежде всего тщательно следить за своими помыслами и движениями сердца. О книгах же, где содержится поучение о высоком подвиге, в трезвении духовном и непрерывной молитве, Паисий говорил, что они в основном для тех, кто имеет смиренный помысел, иначе, пытаясь с помощью излагаемой методики получить благодать Божию, можем впасть в гордыню и прелесть. Бог дает благодать свою не тогда, когда выполнен определенный комплекс нормативов, а когда сам благоволит. Может, в начале или через долгие годы, а может, и при самой кончине. Путь монаха, как сказал старец, главным образом состоит в том, чтобы очищать себя от злых и скверных мыслей и носить добрые. Вспомним, что в православном христианстве монашеский и мирской путь равночестны, а значит и пути благочестия и способы работы над собой сходны. Наше мышление – вот почва, которую нам надлежит возделывать в надежде на то, что когда-нибудь вырастет на ней древо нашего спасения, древо бесконечной жизни, бесконечной любви.